Нет, политика надо проверять еще и на то, какова в нем мера врожденной доброты, ибо добрый человек поначалу думает о других, лишь потом о себе. Штирлиц ощутил усталость, огромную гнетущую усталость. Вдали показался Берлин. Он угадал столицу Рейха по скорбным крематорским дымам, струившимся в высокое светлое небо. Налеты англо-американской авиации были теперь чуть ли не круглосуточными. «Если я снова остановлюсь, — вдруг отчетливо понял Штирлиц, — выйду из машины и сяду на землю». Машинально он отметил, что здесь, севернее, на обочинах еще не было зелени, а языки снега в лесу были покрыты копотью, потому что ветер разносил пожарище на десятки километров окрест. «То я могу не устоять, не удержать себя и поверну назад. Приеду в Базель, пересеку границу и лягу спать в первом же маленьком отеле. Он примерно в 200 метрах от Германии, прямо напротив вокзала. Улица тихая, спокойная, хотя слышно, как гудят паровозы, но ведь это так прекрасно, когда они грустно гудят, отправляясь в дорогу. Папа водил меня на маленькую станцию под Москвой, кажется, называлась она Малаховка. И мы подолгу слушали с ним, как проносились поезда, стремительно отсчитывая на стыках что-то свое, им одним понятное. Тебе нельзя останавливаться сейчас, старина. Езжай к себе, прими душ, выпей крепкого кофе и начинай работу. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка со смарагдовыми шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин, все были конфискованы для нужд фронта, а те, которые не годились армии, деревянные горбатенькие ДКУшки стояли в гаражах. Бензин был строго лимитирован. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Люди выходили из домов только во время бомбежек, чтобы спрятаться в убежище. Все ныне жили затаенно, локоть к локтю, в ожидании неминуемого конца. Это теперь было понятно всем в Рейхе. Всем, кроме великого фюрера германской нации, который фанатично и беспощадно держал народ в качестве своего личного, бесправного и бессловесного заложника. «Я подожду», — тем не менее сказал себе Штирлиц, выключив мотор. «Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо, во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад, штука паршивая, что б там ни говорили». Вторым слоем сознания он понимал, что черная кошка была лишь поводом, который позволил первому, главному, холоднологическому слою сознания приказать руке выключить ключ зажигания. Каждый человек многомерен, и в зависимости от уровня талантливости, количество этих таинственных слоев в коре мозга множится тяжким грузом мыслей и чувств, сплошь и рядом прямо противоположных друг другу. «Просто-напросто мне надо еще раз все продумать», — сказал себе Штирлиц. «Я встрепан с той минуты, когда дал согласие вернуться. Я понимаю, что этим согласием я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть и гран надежды, нет? Бесспорно. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Это не ответ, старина. Это слишком просто для ответа, не хитри с собою. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Это раз. И, конечно, трудно, практически невозможно вычислить. Документы надежны. В